Глава 46. Вернуть отправителю. С неба упала корзинка с подарками. «Ух ты! Вот это скорость!» — воскликнула какая-то ведьма. Корзинка врезалась в витрину кондитерской, пироги-пирожные, вот и все. Разбила стекло и снесла огромный торт в виде сверцаний. Возле витрины стали собираться ведьмы. «Ой, поглядите, какой славный пирожок!» — сказала одна из них, как завороженная, глядя на пирог. «Пирог от Карен! Это пирог от Карен!» Главная Карен радостно запрыгала у себя в башне, отчего весь мармеладный замок затрясся. Остальные Карен тут же помчались узнать, в чем дело. «Теперь к нам придут много-много ведьм, душечки!» — объявила главная Карен. «И загадают много-много желаний!» «Наш пирог заработал!»